Рябушкин вышел на работу, по-прежнему был неудержимо разговорчив и ни словом не вспомнил о том, как его отчитал Козырин в то памятное утро. По обыкновению он вздрагивал плечами, поправляя большие очки на маленьком хрящеватом носу, расхаживал по кабинету, размахивая свежим номером крутояровской газеты. «Нет, Андрюша, ты только послушай, как мы прекрасно пишем. Ну, не морщись, пожалуйста. Это тебе, как говорят чалдоны, не личит». Он развернул газету, откинул голову и восторженным голосом стал читать. «Хотя письмо и не опубликовано, механизатор Полевского совхоза И.И. Самошкин обратился в редакцию с письмом, в котором он сообщил о том, что в прошлом году, как передовику жатвы, ему было предоставлено право внеочередного приобретения автомобиля. Но прошло уже больше года, а он этим правом воспользоваться не может. Письмо было направлено в РК КПСС. Приняты меры. Автомобиль механизатору И.И. Самошкину будет продан в самое ближайшее время». Рябушкин остановился, назидательно поднял указательный палец. Андрей угрюмо отмалчивался, всем видом своим показывая, что не слушает. Но Рябушкина это нисколько не смущало. Он был в ударе, торжествовал, прямо светился от распиравшей его радости. Чувствовалось, что собственное ерничье доставляет ему немалое удовольствие. «Справедливость восстановлена! Ура!» Крутояровской районке и ее славному представителю Андрею Агарину. «Тушь!» Андрей не выдержал. «Слушай, одного не пойму. Чему ты радуешься?» Рябушкин поправил очки, дернул плечами и заговорил уже своим обычным голосом. «Да радуюсь тому, что жизнь тебя начинает кое-чему учить, потихонечку розовые стеклышки снимает с глаз». Андрей хмурился и краснел. С Рябушкиным трудно было не согласиться. Он говорил очевидные вещи. Но та радость, то самодовольство, с какими он их говорил, отталкивали. Не мог их принять Андрей, потому что в его душе они вызывали иные чувства. Обиду, непонимание и растерянность. Так теряются, неожиданно на ходу натолкнувшись на трудное препятствие. Человек обескураженно замирает, ищет выход. Но нужно время для того, чтобы прийти в себя от растерянности, чтобы осмыслить все расчетливо и спокойно. Андрей этого сделать пока не мог. Он только еще потерянно озирался, а Рябушкин не умолкал. Его слова, цепляясь одно за другое, лились и лились без удержу. «Я тебе толковал о Саватееве, а ты морщился. Вот наглядный пример. Да разве он не знал, кому ушли эти машины?» «Будьте спокойны, сударь, прекрасно знал. Лучше нас с тобой и еще до твоей справки. Но жить-то всем хочется. Глядишь, и самому что перепадет». «Саватеев никогда и ничего себе не брал», — резко перебил Андрей. «Понял? И при мне больше такого не говори. Вообще помолчи, мне работать надо». Рябушкин поднял вверх руки, успокаивающе помахал ими и, улыбаясь, насвистывая себе под нос, вышел из кабинета. Уже из-за двери донеслось: «И я была девушкой юной. Сама не припомню, когда». Тупо смотрел Андрей на чистый лист бумаги и не мог сосредоточиться. Не мог написать ни одного слова. Душило чувство беспомощности и злости. Ему сейчас казалось, что он всего-навсего маленький винтик в большой машине, которая называется жизнью. И от винтика абсолютно ничего не зависит. Выскочит он завтра или даже сегодня, ничего не изменится. Его отсутствие никто не заметит. А машина как работала и крутилась, так и будет работать и крутиться. Андрей отодвинул бумаги в сторону, оделся и вышел на улицу. Яркий морозный день стоял над Крутояровом, которое жило своей обычной размеренной жизнью. Гудела леспромхозовская пилорама, ядовитым запахом ацетона и краски тянуло с мебельной фабрики, по центральной улице проносились машины, и далеко, за стеной бора, упруго гудел тяжелый поезд. Андрей любил всматриваться в свой родной поселок, всматриваться и представлять его прошлое. Он хорошо знал историю Крутоярова, и ему не составляло труда мысленно заменить мост через маленькую гусятку, впадающую в обь, широкой плотиной, а светлые трехэтажные дома угрюмыми заводскими строениями, мимо которых круглыми сутками ходили солдаты горного батальона с длинными ружьями и время от времени опасливо покрикивали: «Слушай!» Крутояровский медеплавильный завод был основан по указу царицы и принадлежал кабинету ее императорского величества. В душных, прокопченных сажей цехах, голые по пояс, потные и не раз битые палками, трудились работные люди, проклиная и свою судьбу, и свою жизнь. Но в них, замаянных непосильной работой, битых и поротых, не умирал высокий дух красоты и свободы. Не для начальства, а для души сын крутояровского работного человека Федор Стрижков несколько лет со своими учениками вытесывал невиданную вазу из алтайской яшмы, которая и сейчас хранится в бывшей российской столице. Для души слагали работные люди песни и легенды о храбрых разбойниках, своих защитниках. И не только для своей души, но и для тех, кто будет жить, страдать и любить после них. Все это Андрей чувствовал, понимал, и ему хотелось соединить прошлое с сегодняшним днем, соединить с помощью особых, берущих за сердце слов, которые скажут о том, что есть в мире вечные понятия, вечные истины. Сам мир меняется, а они, эти вечные истины, остаются неизменными. Как неизменными во все века остаются хлеб и небо над головой. Он вновь и вновь возвращался к сегодняшнему разговору с Рябушкиным, к мыслям о Козырине, и опять ощущал растерянность и собственное бессилие, словно налетал на неожиданное препятствие. И вдруг четко и осознанно понял: препятствие будет мешать всегда. Надо или уйти в сторону, или все-таки преодолеть его. Человек, чувствующий себя только маленьким винтиком, конечно, уйдет. А он, Андрей Агарин,